На палубу вышел плотный человек, лысоватый, загорелый, с сидеющей бородкой и прищуренными спокойными глазами. Ленинградский писатель Леонтьев. Анфиса и Тата познакомились с ним, как только пароход отвалил от речного вокзала в Москве, и тотчас сдружились, хотя Леонтьев оказался великим молчальником. Говорил он редко, больше усмехался. «Сидим?» — спросил Леонтьев Анфису. «Сидим. Люблю речное плаванье», — хитро сказал Леонтьев. «От торопливости, говорят, жизнь сокращается». Он сел в плетеное кресло на корме, закурил и, как всегда, углубился в чтение. Читал он всю одну и ту же толстую книгу. Называлась она «Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга. Среднерусская черноземная область». Леонтьев разложил на столике карту. Отрываясь от книги, он рассматривал ее, прищурив глаз, чтобы в него не попадал дым из трубки, и изредка он делал выписки в толстую зеленую тетрадь. Он читал и работал на палубе так же спокойно, как должно быть у себя в холостяцкой квартире. Ничто ему не мешало, ни разговоры пассажиров, ни вечный смех Таты Базилевич, ни остановки на пристанях, ни встреченные пароходы. Леонтьев безмолвно участвовал во всей пароходной жизни. Он часто откладывал книгу и смотрел на берега. Вот на Крутояре деревенские девушки наваливают на телегу сено из стогов. Что-то задорно кричат вслед пароходу, и зубы их блестят на солнце. Потом стога и девушки пропадали за поворотом, и пароход гудел, сбавляя ход перед разводным мостом. Мост торопливо разводили. Пароход проходил в узкий пролет. Пассажиры висели на бортах. Леонтьев вставал и тоже подходил к борту. На мосту, засыпанным сухим сеном, дремали лошади. Свистели в два пальца мальчишки, махали платочками девушки. Бородатый паромщик с багром в руке кричал: «Рылеева, не видали?» «Следом идет», — отвечали с мостика. «Там у меня зять механиком». «Чего?» «Зять, говорю, механиком». «С чем вас и поздравляем, папаша!» — кричали с парохода. Паромщик неодобрительно качал головой. Пароход проходил. Волны весело били по мосту, захлестывали на него. Девушки с визгом подбирали платья, лошади пятились. Дружно качались привязанные к мосту дощаники, и пароход, широко разворачивая за кормой пенистый след, прибавлял ход до полного. Все успокаивалось. Леонтьев возвращался в плетеное кресло. Монотонно работала машина. Слугов доносился запах клевера. Клонило в дремоту. Леонтьев засыпал на несколько минут, а когда просыпался, за излучиной реки в слюдяной дымке полудня виднелись вершины старых верб и деревянные шесты, антенны над крышами какого-то села. И страшно высоко, оставляя в синеве перистый след, проходил над рекой самолет. Книга «Россия», которую так медленно читал Леонтьев, заслуживала изучения. В конце XIX века петербургский издатель Девриен начал выпускать многотомное географическое описание России. Руководил этим изданием известный географ Семенов Тяньшанский. Каждый том был посвящен той или иной области страны и снабжен картами и множеством рисунков и фотографий. Обширный этот труд был интересен тем, что помимо общего описания каждой области, ее рек, озер, почвы, климата, растительного и животного мира, исторических судеб, быта и культуры, промыслов и занятий населения, в нем были еще подробно описаны не только все города, вплоть до самых ничтожных, заштатных, но даже все села и деревни. Это описание России, по мнению Леонтьева, не потеряло значения и теперь, хотя его трудолюбивые составители и отличались пристрастием к церковной старине, ярмаркам и помещичьим имениям. Леонтьев смотрел сквозь пальцы на эти слабости авторов России. Он находил в книге много полезного и неожиданного. В конце концов, это была первая географическая энциклопедия страны. Она давала представление о ней в те времена, когда в России особенно бурно развивалась промышленность, строились железные дороги, начиналась каменноугольная горячка в донецких степях. Леонтьев выписывал из книги отдельные места, сам еще не зная, пригодятся ли они ему для работы. Просто эти места казались ему интересными. На реке Воронеже, при вступлении этой реки в обширное лесное пространство, расположенное в трех уездах – Козловском, Липецком и Раненбургском, находится село Старое Казинка, бывшая в начале XIX века во владении помещика Ивана Герасимовича Рахманинова. Этот Рахманинов был поклонником Вольтера и переводчиком его сочинений. В 1788-1789 годах Рахманинов, будучи конногвардейским офицером, издавал журнал «Утренние часы» и завел свою типографию, которую по выходе в отставку перевел в Казинку. В 1795 году по доносу Козловского цензора типография была закрыта, а сам Рахманинов отдан под суд. Но вскоре типография и книжный склад сгорели, и Рахманинов был освобожден. Племянник Ивана Герасимовича был замечательным ученым и профессором механики в Киевском университете. В настоящее время семья Рахманиновых дала даровитого молодого композитора, автора оперы «Алеко» и ряда других произведений. Леонтьев усмехнулся, перелистал несколько страниц и снова начал выписывать. В семи верстах выше устья реки Красивая Меча, расположенное село Троекурово, имеющее больше 3000 жителей, две церкви и лавки. Троекурово в конце 17 века, по свидетельству синодика, хранящегося в Лебедянском монастыре, принадлежало князю Ивану Троекурову, спутнику юности Петра I. Он был назначен начальником стрелецкого приказа и в этом качестве должен был вершать разнообразные дела. Так в 1695 году к Троекурову привели мужика, который закричал «Караул!» и сказал за собой «Государево слово». Допрошенный Троекуровым, он заявил, что если ему помогут сделать крылья, как он укажет, то он будет летать, как журавль. Крылья были сделаны по указу великих государей,